Возле печки лежали березовые дрова, щепки и железная клюшка. Помолились, пропели псалом во славу Иисуса и спили из кружек святой водицы, окропленной филаретом, и тогда уже обратили взор на еретичку. «О, как стрижет глазищами-то ведьма!» — начал тщедушный и жалчный апостол Андрей. Филарет повелел вынуть кляп изо рта еретички. Андрей тут же исполнил. Ефимия не могла сразу закрыть рот, до того растянулись скулы и отерпли за сутки. Филарет выждал не первый судный спрос, когда Ефимия наберет воздух ртом. «Глаголь, ведьма, перед святыми угодниками, перед образом Спасителя, сущую правду», — начал Филарет. «Ежели будешь таить правду, язык вытянем щипцами, и тело твое поганое жечь будем. Аминь». Лицо Ефимии за сутки до того побледнело и обескровило, что выделялось белым пятном на фоне прокоптелых круглых бревен. «Помоги ему, Богородица Пречистая!» — тайно молилась Ефимия во спасение Лопарева. Про себя не думала, смерть сидела перед глазами. Шестиглавая, двенадцатиглазая, пятиязыковая, неотвратимая, как рок, знала, что с такого тайного спроса не уходят в жизнь, только на смерть. Молила Богородицу за малого сына, за Лопарева, возлюбленного, какого Бог послал на один час жизни. 25 лет прожила на белом свете, и только один час радость любви пережила. Немного же дано Богом человеку. «Сказывай пречистым апостолам, какие вершат Господний спрос и суд, какой тайный сговор умыслили еретики Юсковы, Данила, Третьяк, Микула, Михайло и все их становище, сказывай!» Если бы могла, Ефимия плюнула бы в лицо Филарету. «Сказывай!» — рыкнул Филарет и стукнул кулаком по столу. Али запамятовала еретичка, как совратила святого Амвросия Лексинского? Забыла, как околдовала сына моего Макея? Еретичка! «Еретичка, еретичка!» — гавкнули апостолы, кроме Калистрата и Ионы. «Дайте воды, батюшка!» — и голос Ефимии потух, гортань пересохла. «Нету тут ведьмы-еретика, который дал бы тебе воды испить. Барин твой, щепотник поганый, 6 дней шлялся без воды по степи, а не сдох». У Ефимии ёкнуло сердце. Лопарева, возлюбленного, пытать будут. «Праведник Андрей, растопи печку для накала клюшки». Андрей кинулся к печке. Дрова уже наложены в печку, только серянку поднеси и засунь клюшку. Что и сделал праведник. Ефимия тяжко вздохнула, пытать будут. Только бы не кричать, не смочить щек паскудными слезами, а все претерпеть без стона и не порадовать мучителей воплем. «Сказывай, еретичка!» — рыкнул старец и подстегнул своих апостолов свирепым взглядом. «Молчать собралась, что ли?» Тимофей Ксенофонт и Андрей накинулись на Ефимию, как голодные псы на теплые кости. «Ведьма, ехидно-стоглавая, сказывай! Не зрить небо юсковым огнем пламенем пожгем! Пожгем, пожгем! Совратительница, тварь ползучая, сказывай! Блудница, сирич ведьма и нечестивка, ехидная змея, стожалая, сказывай!» — трясся бесноватый Андрей. Святой Филарет узрил промах. «Кара нам, кара!» — крикнул он. «Как вы, праведники, не узрили у бруса на ведьме? Как правоверка стоит, глика, аль затмение навела на вас?» Андрей испуганно попятился. «Свят, свят, спаси меня, владыка небесный, свят, свят!» Ксенофон сорвал у брус платок с Ефимией, кинул на пол и давай топтать. «За волосы ее, за волосы поторкайте», — подсказал Филарет, и сам вылез из красного угла, взял свой посох из кипариса с золотым набалдашником и с острием, окованным железом,